Глава 14. Вкус запретных плодов. Несколько стопок монет, целых, изломанных пополам и по четвертям, аккуратно ровными башенками были выставлены на нашем обеденном столе, во главе которого сейчас, с горящими от жадности глазами, глядя на деньги, сидела Фелиция. Про себя уже успевшая все подсчитать, она, довольная нашими делами, словно намекая, поглядывала в мою сторону, катая пальцами по столу цельную медную монету. «Сдрысни! Как кошку шкодливую, согнал я девку с места!» «Шкодливая. Здесь вредная». А затем, взяв в руки свою записную книжку со вложенными в нее отчетными листами, принялся подсчитывать и пересчитывать за обидчивой простушкой. Пробежавшись глазами по списку тех, кто уже принес деньги Фелиции, и тех, кто еще был занесен в мой личный список должников, с облегчением вздохнул. Все участвовавшие и замеченные мною в торговле свою часть от заработанного в качестве налога для меня и Митчелла принесли. Теперь при помощи того же барреля и девушек требовалось сопоставить цены товаров с теми процентами, отданными людьми в нашу казну. Со скупых планировал взять доплату, а на наивных, глупых, щедрых, наоборот, сделать себе доброе имя, вернув тем часть товаров или монет. Как и предполагалось изначально, самые большие суммы нам принесли шалавы, таверна, бандитский хлам, а также продажа рыбы, свинины и мяса птицы, купленного или обмененного мною у местных. Бегло пройдясь по цифрам, отметаю в сторону кучку ломаных медных четвертин, общим номиналом в 6 целых медных. «Марьям, это твоим бабам за работу. Поделите между ними честно». В глазах той видится недовольство. Она явно рассчитывала на сумму побольше. «Твоей платы там нет. А бабам передай. Если еще раз кто-то из моих заметит, как они таскают с кухни мясо или пойло, купленное за мой счет, прикажу выпороть». На лице худышки проступила хитрая улыбка. Плутовка проверяла меня. Или пыталась раскрутить на бабки. А может, все и сразу? Вот же... Дальше. «Фелиция, можешь забрать свой медный, но четвертинами. Блюмонт, тоже возьми себе полмедного и парням нашим, как вернуться, по полушке раздай. Заслужили». «Считаю это ненужным расточительством. Солдаты и так стоят на довольствии господина Митчелла, а также питаются за счет местных жителей». Сунув свою часть в карман с некой брезгливостью по отношению к остальным, проговорил маг. «Ничего, пусть выпьют, может, трахнут кого-то из местных. Так или иначе, пока они будут тратить эти деньги в Искре, отданное сейчас все равно ко мне вернется». Мои слова заставили алхимика округлить глаза. В его растерянном лице читалось лишь одно. «А это вообще честно?» «Простак». Следом требовалось отблагодарить хозяйку дома. Стиранные простыни, относительный порядок, завтраки и ужины для гостей. Старуха хорошо надрессировала своих дочек и не давала тем спуску, позволив нам также немного подзаработать на сдаче жилья и кормежки. «Матери своей передай». Вложив в руку Фелиции еще половинку медного, произнес я, и девушка, с благодарностью поглядев на меня, двинула к матери. Скрюченная старуха, в томительном ожидании сидевшая в углу, после получения платы поднялась со стула и, будучи и без того сгорбленной, чуть ли не лбом опустилась до самой земли. Все же считаться с местными женщинами, тем более столь возрастными и казавшимися обществу бесполезными, тут совершенно не привыкли. Далее следовало суммирование всего заработанного. Отчисление от того 10% в казну Митчелла, а часть денег в казну самой деревни. Только потом уже я отсчитываю деньги для кузнеца, вынимаю из остатков свою долю, ушедшую на закупку у местных мяса, и получаю в конце чистую приятную сумму, объяснением которой могли быть разве что девочки Марьям и то, что у них между ног. Откинув по полушке лишних медных, пришедших ко мне от щедрых, созванных мною к дороге баб, вдобавок к той сумме, что заработали шлюхи, вынужденно подкинул еще по одной цельной медной. «Ну что там, господин?» Когда солнечного света стало не хватать для освещения избы, торопливо спросил алхимик. «Если ничего не путаю, почти 3 золотых вышло». «Да быть не может!» Внезапно проговорил маг, и под самодовольный взгляд, знавший сумму Фелиции, подошел к столу. Отодвинув столбцы с монетами, указал магу на те же пункты. Трофейная сталь, бордель, то есть таверна, рыба, мясо. «Да, и это только за полтора дня». Почесав репу, парень сел на рядом стоящий стул. «Господин, вы и впрямь во всем талантище». «Не подлизывайся, баррель». Отправив тому по столу еще один дополнительный медный, пояснил. «За сердце хватит?» Хмыкнув, тощая шпала в должности алхимика кивнула. «И на что тратить будете? Может, раба какого из города привезти прикажете?» Спрашивает баррель, заставляя меня в очередной раз разочароваться в его недальновидности. «Совсем сбрендил? Какие к черту рабы, когда у нас тут такое...» Едва не сказав лишнего при Фелиции, рыкнул на него я. «Наемники нам нужны, и желательно умелые. Лучше всего кто-то вроде тебя, умеющий использовать магию или алхимию, а также в ближнем бою за себя постоять способный. Есть кто на примете?» «Разумеется, тот же отец или сводные братья. Все они умелы с мечом, обладают средним источником и способны творить боевую магию, пусть и слабую, но все же опасную. Вот только расценки у них, ну уж, слишком завышенные. Отец меньше 7 медных за месяц не возьмет. К тому же ему еще условия подавай, пойло там и женщин. Сводные братья чуть попроще, но тоже с запросами. И на плату меньше 1,5 серебряных вряд ли согласятся». Вкратце обрисовал семейные расценки алхимик. «Если брать в расчет только троих вместе с твоим отцом, то получается 1 золотой. Сколько на золотой можно собрать в отряд ополченцев или наемников? Пытаясь понять, что лучше, спросил я. «Не меньше 20. В обыденности нормальные воины, как ваш Бэкский, помимо содержания, получают жалование в количестве 6-7 медных в месяц. Рыцари чуть больше, но их сейчас днем с огнем не сыщешь. Собственно, как и магов. А вот те же ополченцы, беглые крестьяне и прочий сброд, разбившийся по городским тавернам, вполне могут пойти во служение за каких-то 3-5 медных при условии, что им будет где есть и спать. Правда, и в бою от них чего-то особенного ждать не приходится. Посредственное оружие, одежды, поведение. В общем, ненадежные они ребятки и при виде магии могут прямо сходу разбежаться». «Кто в открытом бою победит? Трое твоих родственников или толпа в человек 20-25 крестьян с косами и вилами?» «Думаю, все же благодаря хорошей броне и оружию у моей семьи шансов побольше будет», — заключил неприятную для себя правду Блюмонт. «Тогда не вижу смысла содержать 20 ртов. Да и к тому же у твоего отца явно будет чему поучиться». От моих слов лицо парня еще больше перекосило. Видно сразу, со стариком у того не ладилось, и, судя по цене, которую за свои услуги брали его сводные братья, смело можно было предположить, что парнишку в своих кругах считали человеком 2-го сорта. Хотя как там на самом деле у них в семье, да и вообще понадобится ли нам собирать наемников, покажет время. А сейчас оставалось только ждать. Ждать ночи и послания из соседней деревни. Ждать прибытия гонца с новостями из Каина, а также ждать, когда наконец-то восстановятся мои магические силы, опробовать которые я впервые собирался не как алхимик, а как полноценный боевой маг. Ну или дешевая пародия мага.